Летняя Тверь шумела ярмаркою. Нарочно ради последней останавливаться бы не стали, но отец Модест ждал какого-то письма, а письмо медлило. Ну, а коли так, не сидеть же в номерах. По счастью, ярмарка была не того рода, что устраивается в конце августа. Не то дороги оказались бы забиты на всех подступах телегами, экипажами, до невозможности проехать. В июне не свозят хлеба на долгий торг промеж помещиками и купцами. Однако ж последних наехало немало на радость горожанам. В сбитых из досок шалашах выставлялась всякого рода галантерея и бакалея. А над тремя балаганами зазывно вертелись флюгера и хлопали на ветру цветные флажки. Глядеть на укращенных несчастных хищников Нелли не хотелось, да и разила от зверинца за версту. Параше, однако ж, до смерти хотелось поглядеть льва, между тем, как Росков заинтересовался вовсе даже неприличным для человека взрослого представлением Петрушки. Он один, к досаде Нелли, стоял в толпе ребятишек и простолюдинов и привесело хохотал, любуясь, как дурацкая тряпичная кукла с деревянной башкой колотит дубинкой такого ж полицейского солдата. Что до Кати, то она почти сразу куда-то подевалась. Свернув подали от докучливого Петрушки, Нелли оказалась в москательном ряду, что не улучшило расположение ее духа. К тому же и покупатели тут бродили все больше мужики да мастеровые, и на юного барина поглядывали не без удивления, пришлось ворочиться. Петрушка, прогнавший солдата, теперь выплясывал Комаринского с матрешкой. «Тысячи извинений, сударь!» — чуть не сшиб Нелли с ног молодой человек, рванувший со всей силы в сторону цветастых ширм, за коими прятались кукловоды. Еще один любитель вульгарных забав простонародья. Протиснувшись через стайку ребятишек, молодой человек, не умея обойти толстенную бабу в красной шали, вытянул шею, кого-то выглядывая. «Так и есть!» Он рванулся было вперед, но увлеченную представлением бабу было не то чтобы обойти, а, пожалуй, не объехать. Молодой человек замахал рукою, силясь привлечь чье-то внимание. «Филипп! Филиппушка!» Росков обернулся и просиял дружелюбной улыбкой. В следующее мгновение он уж выбирался из толпы. «Гляжу, ты, не ты!» — взволнованно обнимаясь, говорил Алексей Ивелин. Нелли не сразу вспомнила давнего приятеля Роскова, первого из русских, с кем тот свел, коли не дружбу, то знакомство. «Вот уж не чаял я тебя застать в Твери! Я говорил тебе, Алексис, что у батюшки моего есть финансовые корреспонденты в Новгороде», — отозвался Росков, оглядывая расфранченную фигуру товарища. «Сам ты здесь какими судьбами? Ласкаю с тебя опять, не сослали за шалости?» «Я уж теперь не тот», — отозвался Ивелин интригующе. «Другое занимает мои мысли. Да помнишь ли ты, Алексис, юного Романа Сабурова?» — перебил его Росков, указывая рукою на подошедшую Нелли. «Ни почем бы не признал!» — воскликнул Ивелин, вглядываясь в лицо Нелли. Но и Нелли в свой черед его разглядывала. Природные каштановые кудри Ивелина лежали теперь почти гладко, придавленные толстым слоем душистой помады. В остальном изменился он мало, хотя странное дело. Молодой человек глядел нездоровым. Румяные щеки его поблекли. Две тонкие морщинки легли около рта. Никак не признал бы. «Вы, сударь мой, вытянулись на добрый вершок, да и повзрослели. Право хоть сейчас к службе. Вы к какому полку приписаны?» «Синих кирасир», — бухнула Нелли наобум Лазаря. «Надо же быть такой тупой. Имя себе придумала сразу, а о полку вовсе забыла. Меж тем чистое везение, что за 11 месяцев ее о том спросили впервые. Надо было назвать арестов полк, Самое образумное вышло. С чего эти кирасиры в голову вспали? А папенька как-то рассказывал, что пошел весь полк с фельдмаршалом Минихом в опалу за верность покойному государю Петру Третьему. А куда пошел? Ну, как и по сю пору полк незнамо где. То-то и Велин так странно поглядывает. Немалые у родителей ваших знакомства при дворе, — заметил последний вскользь. — Так каким ветром занесло тебя в Тверь? — спросил Росков, выручая Нелли. Едва ль лучше ее разбирался он в русских полках, но верно заметил, что она завралась. — Проездом в Москву. И Велин приосанился. — Неужто? — Росков приподнял бровь. Некий знакомец мой о прошлый год клялся, что в старой столице делать человеку со вкусом положительно нечего. И Велин рассмеялся несколько принужденно. В первопрестольную несут меня крылы Амура, а не случайный ветер, проговорил он, опуская глаза на свой жилет, шитый белыми кринами по лазоревому. Так случилось, что без моей псишеи блистательный Петербург уныл, а скучная Москва блистательна, осиянная ее присутствием. Друг мой, я влюблен не в шутку. Видал бы ты сию девицу. Она едва вышла из младенческих лет, а меж тем как востра. Всему, впрочем, девицу не впору. Французское воспитание. Не мог бы я сказать, что одного этого довольно для востроты, ибо видывал и тупых немало, — расхохотался Росков. — не скажи, тут ты! — Эвелин хлопнул себя по лбу ладонью. — Вовсе позабыл, с кем говорю. Ну ты, брат, вовсе русаком заделался. Трудно и поверить, кто ты есть. Эдак, пожалуй, не дождешься в свете успеха у девиц. — Не гонюсь, — равнодушно ответил Филипп. — Однако ж, повествуй дальше о своей псишее. Так или иначе, воспитывалась она во Франции у дальней родни, с охотою продолжал Эвелин. В Россию воротилась только минувшей зимою, с этой же поры ездит в свет. Круглая сирота, живет ради прилику с одной старухою из обедневших. Богата, да таким, как она, бедными быть и невозможно. Полевой цветок растет где попало, оранжерейный нуждается в теплицах и садовниках. Право, она б зачахла до смерти, доведись ей хоть раз постирать белье. — Да, наверное, твоя пассия воспитывалась во Франции, — нахмурился Росков. — Наших дворянок обучают стряпать и стирать. Вдруг Господь пошлет испытание бедностью. Ну да оставим сие. Богатая красавица-сиротка должна собирать вокруг себя сонмы искателей в любой столице. Наверное, ль ты продвинулся средь прочих, как можно предположить, по довольству тобою выказываемому. Я и сам тому не верю порою. На щеки Велина воротился румянец. Не вноси сомнения в сердце счастливое, хоть бы и ошибкою. Однако ж бывают авансы несомненные. А прошлой неделе хотя бы, веришь ли, я только молвил во время полонезу, что, мол, должно явиться новому Фидию и новому Тициану, чтобы запечатлеть навеки дивные черты. Псишея ж моя глянула на меня эдак особенно и молвила, что живописцы так любят отражать женскую красоту, потому что всего лишь через несколько лет самая модель уж не соперница их творению. Женщины, дескать, подобны легкокрылым ярким мотылькам, не чающим, что скоро их обдаст мертвенный холод зимы. Тонко, не правда ли? А потом еще один взгляд испытующий, застывший в ожидании, и спрашивает: «А вы, друг мой, согласились бы самому на несколько лет состариться, чтобы моя красота жила дольше?» «Да, или нет? Понимаешь ли ты, что когда женщина под шутливым предлогом спрашивает, готов ли ты на жертву ради нее, заметь, заметь, как оно неспроста. Спроси она прямо, готов ли ради нее драться. Пожалуй, выйдет нескромно для девицы, вроде как сама набивается, а в шутку, в сказку. Потому можно одному человеку стариться вместо другого, и все же... Намек, Филиппушка, намек-то... Сбиваюсь, не в попад повествую, а я тоже вроде как в шутку готов где отдать годы собственной младости. Рада где слышать сие, отвечает пресерьезно. Ах, моншер, может ли такое быть спроста? Не может, я думаю. Серые глаза Роскоффа потемнели, сделались похожи на... Черные глаза отца Модеста из-за того внимания, с каким он для чего-то впился в осунувшееся лицо Эвелина. — Так как я забыл, зовут твою чаровницу, Алексис? — Разве я уж тебе говорил? — С охотою откликнулся Эвелин. — Мне было казалось, еще нет. — Звать! Мою зазнобу, мадмуазель Гамаюнова. Лидия Гамаюнова. Уж мне дозволено звать ее Лидией.